Валентина Петровна, вы что хотите на Новый год получить от Деда Мороза? Что от Деда Мороза хотите получить на Новый год? Ничего не слышу! Дед Мороз к вам придет скоро. Нахуй он мне сдался? Подарок какой хотите? Какой хотите? Тебе нахуй его положи и подарки сожри, не подавись. А с вас Снегурочкой что пришел хотите? Пошел ты нахуй со своими Снегурками. Ты мне, здесь тебе не детский сад, ты наебешь, ворюга ебучая. Давайте. Ворюга, блядь. Давайте мы придем с Дедом Морозом. Тина Петровна, что вы хотите на Новый год от Деда Мороза? Снегурочку хотите, а самого Деда Мороза не хотите? Нет. Ну хороший мужик, ну такой широкий, здоровый. Палка у него большая, длинная. Да хороший мужик. Ну, можно ночь с ним провести вам. Да что? Ночь проведете с Дедом Морозом? Знали мы этого Мороза, блядь, бандюгу подошлёшь, блядина. Переспите. Припейте, квартиру себе занять, я тебя, блядь, издалека вижу, ёбаная в рот. С Дедом Морозом переспите. Алло. Хуй его воткни. Ну давайте, Валентина Петровна, попробуйте, он хороший. Тебе я сколько раз говорил, ёбаный, что тебе здесь не детский сад, хуй ты меня наебёшь. Я сказал, получу я эту квартиру. Нужны. Получу я эту квартиру, я сказал. Да что ты? Получу. Давно принадлежит не мне, моему брату принадлежит. Она будет моя. Она тебе все стекла повыбьет и нахуй сожжет. Ты плохо ее знаешь. Она моя дочь мужика, задолби. С двухэтажного этажа выбросила, блядь. Вы что там все... И до сих пор на концерях. Все бешеные, что ли, там? Вот! Какая у меня, блядь, дочь! Да ничего, я дочь! Чтобы она в тюрьму садилась, а так она твою 218-ю давно бы разъедла бы всю! Том Райдер, что ли, дочь твоя? Ты, Павла, приготовься, она на праздник приедет, и не одна, а с мужиками своими, с сыном, с мужем! Они тебе, блядь, тут покажут! Если я только скажу его, они тебе, блядь, покажут! Алло, вам позвонили бюро...